Дачны пасёлак раскінуўся на пясчанай выспе недалёка ад ракі. За рознакаляровымі домікамі сасновы бор, унізе пад гарой шэрая стужка асфальту. Уздоўж яе маліна, чаромаха, суцэльныя зараснікі. Больш Валерка пакуль нічога разгледзець не паспеў. Яго з бабуляю пасялілі ў блакітным шчытавым доміку. Ведаеш што, Валера, пакуль я тут уладкуюся, бяжы ты на вуліцу, а я фіранкі павешу, чамаданы распакую. Без маёй дапамогі. Да ўжо як-небудзь справлюся, бяжы. Валерка выйшаў на вуліцу. Ля плота, скурчыўшыся, сядзеў загарэлы хлапчук, прыбіваў адарваную штыкеціну. Ён без ахвоты ўстаўляў цвікі ў пачарнелыя дыржы дзіркі, злёгку стукаў па іх малатком. Паслухай, цябе што, не корміць? Стукнуць як след не можаш. Чаму не корміць? Сам не ем. Ежа не галоўная для чалавека. Трэба прывучаць сябе да цяжкасцей. У жыцці спатрэбіцца. Зараз я наогул не ў настроі. Разумееш, хацеў у Лінкарань з Васькам падацца. Сястра не пусціла, прывезла вось на дачу. І мне не пашанцавала. Маці абяцала, на Волгу паедзем. А адпачынак у яе толькі ў верасні. Ну і мяне з бабуляй сюды. Ой, ах, баліць. Плод гэта перажытак капіталізму. Так навошта ж ты штыкеціны прыбіваеш? Лаз забіваю. Суседка тут у нас злосная. А як цябе завуць? Валерка, а цябе? Мяне ўсе Іва завуць. Ну, я Ванька, Іван, разумееш? Калі маленькі быў, дык мама Іванка, Іўка, і сястра ад яе пераняла. Я сястру жыву. У школу прыйдзе, як мой Іва? У двары Іва спаць. Так і мучыся з драўляным імем. Іва вярба. Толькі ты не думай, Марына ў мяне не якая-небудзь мяшчанка. Яна мастачка. А ў маёй бабулі ёсць ордэн. Яе кожнае свята на трыбуну запрашаюць. Іўка! Іўка! Гляды, як я катаюся! Хто гэта на велосипеде фасоніць? Яшка Вушастік. Нявартая павагі асоба і дробны ўласнік. А велосипед у яго добры. Ты што, не сябруеш з ім? Не анжыла. Аднаасобнік, разумееш? З ім адна размова можа быць. Накаў! Ой, слухай. У першым раўндзе. А дзе ты так загарэў? А на даху. Калі з Васькам у Лінкарань збіраліся. Кожны дзень залазілі на дах і загаралі перад школай. У Лінкарані, разумееш, гарачыня. Туды без падрыхтоўкі нельга. А ты мяне загар не прыстае. Яга ты не прыстае. Дактары гавораць, пігменту не хапае. Я ўжо яго шукаў, шукаў. Усе аптэкі абабег. Так, дэфіцытная рэч. Разумееш, у нас ён не расце. Клімат не той. Толькі на Мадагаскары. Гей, ты! Іва вярба, сасновый гібрид! Навошта ў наш сад чужога прывёў? Я не чужы, я сёння прыехаў! А ну, кацецеся абодва адгэтуль! І ты, драўляна імечка! І ты, малочная сасіска! Пігмента ў яго няма! Ах ты! Іўка, дай яму ўсыпім! Не звяртай увагі! Гэты дурань Яшка нават карысны. Я на ім волю загартовую. І хай сабе дражніцца. А хрып не хутка. Чуеш, ужо пачынае. Хадзім лепш на лаўку. Унь пад вокнамі. Я табе пра Мадагаскар раскажу. Ведаеш, мясціны там выдатныя. Мора, пальмы, пясочак. Вельмі там спадабалася французскім каланізатарам. Прыслалі яны туды місіянераў. Але королева Ренавілона першая прагнала іх. Что, мало попала? Я вам еще волю загартую. Ну, почекай, доберусь я до тебя. Кинь, Валерка, кинь. Еще шибу побьешь. Ах, вы хулиганы. В окна бить собираетесь. Марина Николаевна, я вас побережвала уже на кунт вашего брата. Масфера напаляется. Что тут отбывается? Нічога асаблівага. Чаму вы мокрыя? Гэта нам было горача, і мы абліліся вадой. О, чуй! Яны не могуць гуляць, як нармальныя дзеці. Вось пабачыце, справа кончыцца міліцыяй. Вядома, вядома, і ў кагрэшніх гарэць яму ў пекле. Жартуеце? Не разумею. Адмаўляюся разумець, што тут адбываецца. Валера! Новыя жыхары. Вельмі прыемна. Прыехалі в акны біць. Зараз разбяромся. Валера, марш даму. Праз паўгадзіны Іва і Валера зноў сядзелі ў агародчыку пад кустом акацыі. Папала табе ад бабулі? Ды ўжо ж, яна не вельмі разбіраецца. Але што, не хапала яшчэ мне ганьбы, ніякага жыцця няма. Цішэй, вунь Яшкава маці зноў дзе. Сергей Петрович, я вам так удзячна, Сергей Петрович. Японский шелк. Такого другого халата вы в городе не знойдете. Кто это? Да ты, Падин, буфетчик с пляжа. Сергей Петрович, зародите ласку, проведите моего сына на пляж. На шаши столько машин, не дай Боже. Нехай догоняю. Счастливенько вам. Іва, бяроза, асінавы пень. Усё пра Мадагаскар набрахаў. Ніякага пігменту там няма. Не дастанеш ты пігменту нідзе, малочная сасіска, таму што ён у арганізме чалавека. Ну, я табе. Іва, не трэба. Гэта ён праўду сказаў? Праўду? Сам ён дурань. Але маці ў яго ўрач. Про пігмент я прыдумаў, каб ты не вельмі засмучаўся. А пра каралеву ўсё правільна. Пойдзем паплаваем. Хадзі. Я так хачу, што не так хачу. Ну... Молоды чалавек, як жыццё? Сябрукоў завёў ужо? Не, няма падыходзячых. З велосипеду выйдзеш, просяць. А ён 70 рублёў каштуе. Всім не настачышся. Не звязвайся ты з імі. У іх фокусы ў галаве, а ты хлопец сур'ёзны, у корань глядзіш. Ну, ты плаваць умееш? Трошки умею. Чаму плывец на паверхні трымаецца, не тоне? Не ведаю. А. Таму што пад сябе грабе. Так і ў жыцці. Плыві паціху, а пачнеш фантазіі строіць і боль-боль. Ну, заходзь да мяне ў павільён. Так хочу, як тут у вас тесно. Навокал скрынки, бутли. Товару шмат. Сідай на скринку. Ой, глядзіце, номар автомобільны чамусьці тут стаіць. А у вас што, машына ёсць? Гэта чужы. Пілімонад. Дзякуй. На, смачна. Смачна. Так, ну, а цяпер бяжы, купайся. Яшка выскачыў з буфета і амаль лоб у лоб сутыкнуўся з Івам і Валерам. День добрый. Пусти. Ну, зараз мы разберемся на кон пигменту. Ну, тебе таки душ наладим. Мама! Что правда, бригаду зробили? У тебя ровнули! Не ворочай! Не ворочай, столы не поможет! Сергей, не трогай! Что такое? Что тут робится? Что тут робится? Гостики дорогие! Вы что, столы ломать, а? Ну что, что с вами робить, а? Уши пообрывать? А? Ты нехай батьки штраф за столы заплатят. Мы не ломали, пустите! Ну что вы его трымаете? Это ж не я столы перевернул. Не я? Значит, ты? Да и не я, это Яшка! Яшка! Отец, Юн! Это ж его работа! Ух ты, вот смех! Нияких Яшек тут не было! Выдумлять, молодые люди, недобро. А ну, идите отсюда! Навод холодная рачная вода не могла остудить хлопцев. Так гэты Яшка яшчэ не бачыў, гад! Перевернуў усё ў тым буфеце і збег. Чога, нічога. Мы яго сёння зловім. Зробім засады па ўсіх правілах. Разумееш, ён заўсёды бегае. Куды? Куды, куды? Зразумела? Куды ночу бегаеце? Кусь, схаваемся ў кустах, а як пабяжыць пад ножку, і ўсё ў парадку. Закон? Закон. Ноч была светлая. У агародчыку перад домом панавала цішыня. Хоць бы не заснуць. Цішы! Пасцежцы нехта ідзе. Так думаеш, зараз не праехаць? Іва, гэта ж буфетчык. А замешы нейкія два дзячкі. Нумар паставілі ўжо. А дакументы? Усё як у аптэцы. Ну а на кон праедзеш ці не, твая справа. Як фортуна повернется. Я б не спешался. Вы не спешаетесь, якеля гляжу. Берите гроши и глядите, не на курорт приехали мотыльков ловить, каб не работа была, товар. Сами ведаем, ты нас ступак на базе не притискай. Загадчик витать, правильно он этого буфетчика лая. Лодер мусить обдирала. Не, не загадчик. Да ты б яны з яго товар патрабавалі. Махинацию нейкую робите. Пошли. Тише. Тише, сдается Яшка. Стой. Стой. Тихо. Тихо. Бить будете? Ну так, только пикни. Тихо. Я сроду для загару ведаю. Коли отпустите, скажу. Ты нам зубы не заговорвай. Почекай. Может, и соправды ведая. Ты ж казал мать у его доктор. Ну, говори. Заманишь, пошкадуешь. Ну, во что мне манить? Только скажите, что бить не будете. Не будем. Треба мурашиное масло достать. Мать одной пациентцы рекомендовала. И та стала черной, як бот. Брешешь, нема такого. Нема? Прости за все сказать, нема. А мурашиный сок есть? Ну, есть, сам каштовал. Ну, вось. А мурашиный спирт есть? Есть. Вось. Бабуля ноги от ароматуса натирая. Вось, бачишь? Значит, и масло есть. Хочешь, завтра у мать испытаем? У нас есть у кого испытать. Дай-ка, тися. Ну, і тут ти нам більше не трапляйся. Ну, давай. Так я, Валера, у Марини на конт маса спитаюся. У її вищейша едукація, як мастацький інститут. Угу. Не менш за Яшкову мазі ведає. Ну, спитався ти у Марини? Спитався. Єсть. По-науковому мурашини олеум називається. І помагає? Помагає, тільки його знайти тяжко. Мурашини олеум можна взяти тільки у вельми великих мурашниках. Такі не у кожному лісі знайдеш. Тут потрібна витримка, смілость і настойливість. У тебе є настойливість? Єсть. Смілость, витримка, настойливість. Без їх дослідчику нельга. Завтра йдемо в ліс. Раніца наступного дня видалася ясною. Валерка, ти готовий? Іду! Щасливо, бабуля! Привіт. А що, бабуля твоя зібралася нікуди? Поїду на завод. Її виступити запросили. Ух ти! Там нікая делегація приїхала. Вонь, бачиш, машина чекає. Добра машина. А шофер який цудовний. Константин Иванович, а гляди. Что? А кто это там в машине? Неужели новый шофер? Валерка, помнишь, когда мы Яшку лупцовать сбирались? Ну? Это ж той самый, что с буфетчиком был. Той самый? Той самый. Вы что робите в машине? Это спидометр. Им скорость вымирают. А это рычаг переключения скорости. Как это вы, а? Екатерина Ивановна. Валер, бабуля твоя иди. И Константин Иванович. Вось хлопчикам будову машины тлумачу. Цікавный народ. Просить растлумачьте, бо Константин Иванович нам ничего не рассказывает. Ну и хлусить. Як это хлусить? Просили, молили. Ну и ну. Малые еще. А уже сором стратили. Валера. Ведомо хлусить. Ну, ведаете. Лепш от вас далее. А вы чего в машину полезли? Я у тебе, Валера, пытаюсь. Мы, бабуля, подошли, а тут гэты... Да что вы на хлопца так, Катерина Ивановна, не треба. Ну что значит не треба? Я с тобой поговорю, як вернуся. И про тебе, Ива, я с Мариной так само говорить буду. Поехали, Константин Иванович. Старые сосны у бары тягнулися до сонца. Між ними не выгуляли ухованки молоденькие хвойки. Чым далей шли хлопцы, тым прыгажэй было навокал. Сустракаліся і мурашнікі, але невялікія, слабенькія, як казаў Іва. Бач, як кусаюцца, абараняюць свой дом. Хоць з мурашем як след познаёмімся. Так. Это я, мусит, травоядные. Так, а есть еще мураши, бандиты. Они нападают на мирный мурашник и перетворяют его в рабскую колонию. Вот бы такие разбойные мурашник найти. У них, мусит, и масло есть, такие хапуги все до себя тягнут. Блядь. Ты правду кажу? И они по всем лесе тлей шукают. А потім їх доять, у їх ціли тліни ферми. Ну ось, смієшся, назовеш мені вушестиком, коли я неправду кажу. Іва, а ми не заблудим. Так, каб такого не здарилося, давай зробим план. Давай. Так, во-первых, мені єсть. Так, ось тут, у гэтым кутку, позначим дачный поселок. Так, назовем его... Как же мы назовем? Назовем его землей. Ох, расшарованье. Здорово. А то не, что мы прошли адрес с задачами. Так, ну это же он захламленный. для браконьеров. Добре? Ага, а то я Яшкова могила. Я спочатку доследовать треба. Дай, осторожней. Осторожней спускайся, не упади. Гляди, змея. Так назовем это место. Яр разъюшенных змей. Чему разъюшенных? Просто змеиный яр. Чего ты? Просто так не цікаво. Ой, ну и выдумщик ты его. Ладно, пошли далей. Напереди гай великих осин. Ай, гляди, гляди. А мурашнику тут кольки. Ух ты. Великие. Филизория. Кусаются. По-саправдному треба было б назвать гэты лес гаем куслевых мурашоў. Вось знайдзем масла, даследуем, магчыма ім людзей лячыць можна. Тихо. Тихо, Іва. Чуеш? Ага, машына ў лесе. Можа тут лесанарыхтоўкі? Паглядзім. Ой, Валерка. Гэта машына Константина Івановича. Так, і нумар яго ўжо адкручаны. Глядзі, той самы хлопец. І буфетчык. Цішай. Схавай нумар і шафёрскае барахло куды-небудзь далей. Зараз закапаю пад елкай. Яны, мусіць, забілі Константина Івановича, а машыну ўкралі. Сергей, давай дакументы на машыну. А, новы нумар прымацаваў? Парадачак. Дакументікі як у дзяржнаку зроблены. Прозвішча ўладальніка запішам, калі ступак прыедзе. Ты зараз у сваю кантору пойдзеш? Ага. Трэба апраўдацца, чаму буфет зачыніў. Скажу, захварэў. Забяжы за адну аптэку. Позвони в город. Нехай ступак проезжает один, ну, в 9. Ясно. Ранее не справимся. Не забудьте напомнить про гроши. А я покуль номер на моторы выправлю. Ну, Адя, давай. На. Валерка, побегли в милицию. Побегли. Аўтобус ішоў ад вакзала, міма санаторыю, аптэкі, базару, універмага, дзе знаходзіцца міліцыя, сябры не ведалі. Пожалуйста, вам білетчик. Валерка, кондуктор. Ага. Ну, хлопчыкі, бярыце білеты. Валерка, у тебя ёсць грошы? Не, а у тебе? Мяне няма. Так, грошы у вас няма? Не. Нема. Ну, добра, прокатіліся трохі і дзякую за кампанію. Ой, дзядочка! Дзякую, на наступным прыпынку выходзь. Мы не можам выйсці. Мы не трэба здаць міліцыянеру або кантралёру. Мы ж зайцы. Ага, у нас вельмі, вельмі важная справа. У вас вельмі важная справа. Так! Ну, такого у мяне яшчэ не было, каб безбілетнікі да міліцыянера прасіліся. Ну, калі ласка. А вон якраз і Васіль дзяжурыць. Водзіцель, пачакайце крыху. Васіль! Васіль! Забяры гэтых безбілетнікаў. Не хочуць выходзіць і ўсё тут. Глядзі, Валерка, буфетчыку аптэцы звоніць. А ну вылазьце, маладыя людзі. Добры дзень! Добры дзень! Ведзіце нас хутчэй у міліцыю. Терминова. Вельмі патрэбна. А вот что я вас туды повяду. Дядечка, нам я с вами ну, тут разберусь. Ну, вас как вырву, калева, жилучки. Ну, того ж милиционер. Той же гад на нас глядить. Ага. Да вы что? Ну, не хотите, не хотите идти, так скажите хоть куда. Ну, добро, добро, добро, хлопцы. Ходи. Пошли, ходи. Товарищ лейтенант, вот хлопцы нечто хочуць поведать. Добро. Так, по дорозе просили бы вязкова до начальника доставить. Ну? Ну так я вас и привел. У гэты момент отчинились дверы. Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, Я доставил на дачу нашего ветерана. И она у нас на заводе выступала, ну, замежная делегация приехала. А потом, вертающийся, заехал на пляж покупаться. Только окунулся разок, ну, тут разок, а машина экскроль землей провалилась. Не хвалитесь, разберемся. Какой найденный дач? Что? Вашу машину нашли. Что? Мы нашли вашу машину. Родненькая моя, где же она? Спокойно, громадяне. Давайте разберемся во всем по порядку. Ваша машина у Леси, я на его сняли и приладили иншую. А этот буфетчик побег звонить. Кто? Снял? Кто побег? Ну, давайте я расскажу. Ну, давай, давай. Мы с Валерком шукали мурашины Оли. Так. Да. Ну, для загару, разумеете? Ну, бачте, який Валерк. Бачте, ага, я. Мурашиное масло. Так, так. Зрозумело. Ну, як, знайшли? Покуль что не, але знодим. Так при чем тут машина? Як? Ну, вось мы план зробили. Бачите, машина тут стоит. Где стоит? Земля расчарования. Так, это что? Это дачный поселок за ракой. А, значит, машина за яром разъюшенных змей у гайвеликих осин. Да, так, только хоть честно. Товарищ лейтенант, тут потребна оперативность. Алюр три крыжи. Алюр три крыжи. Ну что ж, хлопцы, вы тут перед змейным яром застанетесь. А мы далей сами пойдем. Тримайтесь, увесь час правей. А может... Нас уже ж возьмите. Сказал не, значит не. Вас уже дома зачекались. Шибуйте домов. Коли будем вертаться, зайду до вас, проверю. Ну, бывайте. Успехова. Слухай, Валера, а коли ты сопротивляться будут? Ведомо будут. А может, нашим треба помогчи? Так, нельга нам зараз домов. Ведомо нельга. Пошли у гай великих осин. Пошли. Гляди, Валера, мотоцикл у кустах. Алем закиданный. И як ты только его углядел? Слухай, его тут на всякий выпадок покинули. Максимум текать доведется. Поломаем что? Ти бензин спустим. На во что ломать? Давай лепше у иншее место закатим. Вон ты хмельнячок. И след ветер заметил. Во, это правильно. Давай. Між тим ля машини у гаї великих осін торопко походжував ступак. Йо наглядав її задоволено, цмокав язиком. 250, 260. Усе в порядку. Не машинка, мара поета. Ти нам гроші, ми тобі документи, по всіх правилах. Ну, добре, перелічіть. Ступак ведає, за що платить. Ось папери, прозвище напишеш сам. Давай. Спокойно, громадяне! Что такое? Спокойно, громадяне, спокойно! Спокойно. Паперы можете передать мне. Ну, Константин Иванович, ведите машину. За яром разъюшенных змей пересядем у оперативку. Нам еще у поселок до хлопцев треба заехать. Не треба. Мы тут. А ну вылазьте, пинкертоны. Я вам что загадал робить? Так мотоцикл же. Який мотоцикл? Ходим, мы вам покажем. Ступак его сховал, каб утекать зручней было. Угу. Вось тут он стоял, а мы его перегнали у іншее место. Добрая машина. Але загад вы не выконали. Хватские хлопцы, задать-то вы уже зили строго, товарищ лейтенант. Идите до машины. Треба гэтых следопытов до дому доставить. Який номер дачи? 18. В ганку стояли бабуля и Марина. Да гэтая парынь няма. Заблудили, видать, вот несухи. Но никуда яны не денутся, хутка прыдуть. Ну, я ж казала, что ваши детки милицией скончать. Божухна. Добрый вечер. Добрый вечер. Что? Что яны нарабілі? Ну, такія справы. Толькі спачатку вы ім павячэраць дайце, бо яны з голаду зойдуцца. А потым яны вам усё самі раскажуць. А наогул, дзякуй вам за хлопцаў. Без іх мы так хутка не справіліся б. Матёрых злодзеяў памаглі затрымаць. Ну, бывайце, памочнікі. Дзякуй вам за службу, а мурашынае масла шукайце. Праўда, знайсці яго, я думаю, цяжка. Але вы, хлопцы, сапраўдныя знойдзеце.